Данный аудиоматериал выпущен религиозной группой христиан веры евангельской пятидесятников «Слово жизни. Город Щелково». Твое присутствие на этом месте. Дух Святой, мы приглашаем Тебя, приди. Приди, Дух Святой, наполни каждого из нас. Приди, Дух Святой. Боже, мы любим Тебя, мы славим Тебя. Отец Небесный, во имя Иисуса Христа, мы поклоняемся Тебе. Спасибо за кровь Сына Твоего, Иисуса Христа, которая была пролита за наши грехи, Господи, для нашего прощения. Дух Святой, мы просим Тебя, приди на это место. Аллилуйя. Излей Божью любовь в наши сердца. Говори в нашей жизни, Господи. Укрепи нас всякой благодатью Твоею. Боже, дай нам осознать грехи наши и покаяться, отвернуться от них. И даруй нам благодать Твою, силу Твою, Господь, чтобы мы жили праведно в мире Твоем, в радости Твоей. Аллилуйя, в Царстве Твоем, Господь, принося Твое Царствие, Божие, везде, куда бы мы ни приходили, неся Твой мир, Твою любовь, Твой свет, Твою свободу, Твою радость, Господь. Мы просим Тебя, благослови нас, Боже, на изучение Слова Твоего. Дай нам слышать, Господи, что Ты говоришь нам через Твое Слово. Во имя Иисуса Христа. Боже, у Тебя есть глаголы вечной жизни, мы просим Тебя, говори в наши сердца. Пошли Слово Твое, Господи, и исцели нас во имя Иисуса. Благодарим Тебя, славим Тебя. Во имя Отца, Сына и Святого Духа весь народ да скажет. И весь народ воздаст славу Господу. Аллилуйя! Аллилуйя! Бог не оставит никогда. Присаживайтесь, драгоценные. Сегодня у нас второе, всех приветствую, дорогие друзья, братья и сестры. Сегодня второе воскресенье, когда мы проводим два богослужения, одно в 11, другое в 14.00. И в прошлый раз у нас все хорошо получилось. На втором служении там объявление делают, и половина группы прославления – это молодежь наша. И у нас было 36 человек на втором собрании, слава Богу. И сейчас здесь есть места, есть больше места для тех, кто приходит первый раз. И давайте наполним это здание. Оно и так наполняется. Слава Богу. Наверху идет отделка нашего зала для богослужений. Готовится к заливке пол балкона. Ступеньки вчера были залиты. Дело идет. Возносятся стены. Здесь будет комната вот зеркальная, если мы поднимемся наверх. Вот с этой стороны будет комната матери ребенка с большим стеклянным окном, и все дети могут плакать там сколько хотят, мы их слышать не будем, но они будут с нами соприсутствовать. Аллилуйя, слава Богу. И там еще будет один кабинет, будет также стеклянная перегородка, ну а сцена будет с той стороны, так что вы будете сидеть не против света, а ну, вот, все будет, не так будет глазам, может быть, больно. Слава Богу. Какой была для вас эта неделя прошедшая? Не скучный, аллилуйя. Еще какой? Аллилуйя. Кстати, я забыл поприветствовать тех людей, которые пришел первый раз. Мы всегда хотим поприветствовать, сказать добро пожаловать. Кто первый раз у нас на служении? Поднимите руку. Добро пожаловать. Добро пожаловать. Добро пожаловать. Ну, очень, очень рады вам. После собрания не уходите. У нас есть чаепитие. Чай попьем, хорошо. Угостим вас. И вы немножко расскажете о себе. Если у вас есть какие-то нужды, можем помолиться за вас. Итак, эта неделя прошедшая, кто-то говорит, слава Богу, она прошла. Бог, конечно же, желает, чтобы мы жили доброй жизнью. Иисус сказал, чтобы... Он сказал, я пришел, чтобы вы имели жизнь с избытком. Жизнь с избытком. И вот что включает в себя жизнь с избытком? Давайте откроем 1 Петра 4 главу 10 стих. 1 Петра 4, 10. Меня хорошо слышно, или звук такой, как в бочке? Нет? Отлично слышно. Аллилуйя, слава Богу. Итак, Библия говорит нам, давайте, сегодняшняя наша тема, вот этот стих, я хочу просто, чтобы мы в нем побыли, поразмыслили о нем, об этом стихе. Здесь Библия говорит, Бог говорит нам через апостола Петра, служите друг другу, каждый, давайте все вместе прочитаем, 3-4. «Служите друг другу, каждый тем даром, какой получил, как добрые домостроители многоразличной благодати Божьей». Вы знаете, в этом стихе столько много всего, мы только половину этого стиха сможем сегодня разобрать, я думаю. Здесь сказано: «Служите друг другу, каждый тем даром, какой получил». Знаете, три истины я хочу извлечь из этой половинки стиха. Во-первых, Библия говорит, что у каждого из нас есть дар. Скажите «дар». На греческом языке был написан Новый Завет, и слово «дар» на греческом языке – «харизма». Буквально, если мы прочитаем этот стих, вместо русского вставим на греческом языке, получится: «Служите друг другу каждый той харизмой, которую получил». У тебя есть харизма. Дар – это харизма. Скажи: «У меня есть харизма». Мы иногда говорим, что вот этот человек харизматичный, то есть он такой, ну как, энергичный, такой вдохновляющий, он такой улыбающийся. Но слово «харизма» означает «дар». И Библия говорит, что каждый из нас получил харизму, получил дар. Аминь. Аллилуйя. У меня сегодня очень простая проповедь, простите меня. Скажи: «У меня есть дар». У меня есть дар от Господа. Это первая истина. У меня есть дар. И второе, этот дар ты получил. Ты не можешь сказать, что ты не получил. Библия говорит: «Ты получил дар». Скажи: «Я получил дар». Вообще есть три вида даров в нашей жизни. Дары, таланты, данные нам от рождения. У кого-то есть музыкальный слух, кто-то танцует, кто-то прыгает хорошо. Не знаю, ну какие у вас, ваших детей. В принципе, наша эта задача родителей – у детей выявить те дары, которые у них есть, и позволить этим дарам расцвести. То есть первый вид даров мы получаем при рождении. Второй вид даров мы получаем, когда приходим к Господу. В момент покаяния Бог одаривает нас своими дарами. Один из даров, который Бог дал мне, я верю, ну и Он как всем дает. Я учился на третьем курсе университета, и Бог дал мне способность быстрее понимать предметы. Если раньше я зазубривал, я всегда завидовал в школе тем, кто со мной учился, кто понимал предметы. Мне приходилось зазубривать. Я думал: вот хорошо, он прочитал и понял, а я зазубриваю. Когда я принял Иисуса Христа моим Господом и Спасителем, продолжительность подготовки к экзамену у меня сократилась в 3 раза. Если я раньше готовился 5-6 часов к экзамену, к одному в день, то потом я за 2 часа я читал тему, и я понимал, о чем идет речь. Это тоже дар. Один из даров, который мы приняли в момент покаяния, да Боже мой, это дар вечной жизни. Это эту способность любить людей. Я помню, когда я принял Иисуса Христа своим Господом и Спасителем, я произнес молитву покаяния. Вот я только что осознал, что я грешник, что Иисус умер за мои грехи, что Он воскрес. Я помолился Ему. И знаете, какой дар я получил? Дар любви. Вот просто любить людей. Мне хотелось всех обнимать, целовать. Полчаса до этого я шел по улице до покаяния. Мне хотелось всех бить. Я думал, что люди виноваты в том, что мне плохо. Я был в депрессии, боялся смерти, я ненавидел людей. Я думал: люди виноваты, что мне плохо. И вдруг момент покаяния, послушайте, Бог дал любовь. И не только мне дал, Римлянам 5 глава, 5 стих, там сказано, Римлянам 5:5, что Бог даровал, Бог излил в наши сердца свою любовь Духом Святым. У тебя есть дар. Божья любовь была излита в твое сердце. Любовь Божия излилась в сердца наши Духом Святым, данным нам. Это дар. В момент покаяния ты принял любовь, ты принял Духа Святого, это величайший подарок, Дух Святой, третья личность Божества. Бог подарил, Троица отделила часть себя, Триединый Бог, Отец, Сын и Дух Святой, послали третью личность, третье лицо Духа Святого жить внутрь тебя, чтобы ты стал, твое тело, твоя жизнь стала храмом Святого Духа. Это же, ну ведь это величайший дар, послушай, Дух Святой пришел жить в тебя. Дух Святой со своей любовью, со своей свободой. Библия говорит: где Дух Господень, там свобода. Внутри тебя есть свобода. И теперь наша задача позволить тому, что есть внутри нас, выйти наружу. А это сделать нелегко, потому что есть наш разум, есть наш опыт, наши привычки, которые нас ограничивают и говорят: ну что ты радуешься? Разве можно радоваться? Все плохо, все ужасно. Да не все плохо, просто денег нет сейчас. Нам нужно научиться, друзья мои, высвобождать ту радость, которую Бог дал нам, ту свободу, которую Бог дал. Итак, дары, которые даны нам, они даны нам от рождения. Потом в момент принятия Иисуса Христа Господом и Спасителем Бог дает нам дары. Дары исцеления. Каждый из нас может молиться за больных людей во имя Иисуса Христа, и Бог через нас будет действовать, Бог будет исцелять. И третьи виды даров, которые приходят в нашу жизнь, когда мы радеем, когда мы хотим, когда мы просим, когда мы страстно желаем, Бог дает нам свои дары. Дары исцеления, дары чудотворения, разного рода дары. Но здесь сказано, послушайте, в этом стихе, мы вернемся к 1 Петра 4:10. «Служите друг другу каждый тем даром, какой получил». Скажите: «Я получил дар». Мне дан дар. Угу. Матфея, мы читаем это место Писания, часто мы читаем его в негативном. Матфея 25 глава, давайте откроем Матфея 25, 13. Мы иногда читаем это в таком негативном свете, но Матфея 25, 13, Иисус здесь говорит перед своим, перед распятием, буквально за несколько, за короткое время перед распятием, Он говорит: «Итак бодрствуйте, потому что не знаете ни дня, ни часа, в который придет Сын Человеческий». «Ибо Он поступит, как человек, Сын Человеческий». Иисус о Себе говорит. «Ибо Он поступит, как человек, который, отправляясь в чужую страну, призвал рабов Своих и поручил им имение свое». У Господа есть имение. Он что-то, Он чем-то обладает. Он обладает любовью, радостью, милосердием, кротостью. Он обладает исцеляющей силой. Понимаете? Он обладает мудростью. И написано: «И одному дал 5 талантов, другому 2, иному 1, каждому по силе его, и тотчас отправился». Получивший 5 талантов, здесь Библия говорит как раз вот о нас, что мы с вами получили, кому-то 5 талантов было дано, кому-то 2, кому-то 1. Получивший 5 талантов пошел и употребил их в дело и приобрел другие 5 талантов. Дар, который тебе дан, Господь хочет, чтобы ты его употреблял, чтобы ты его развивал. Точно так же и получивший 2 таланта приобрел другие 2. Получивший же 1 талант пошел и закопал его в землю и скрыл серебро господина своего. По долгом времени мы знаем дальше историю, что Господь приходит и спрашивает отчета. Вы знаете, мы с простой, которой можно вернуться в 1 Петра 4:10, что мы получили, каждый из нас, мы получил какой-то талант. Мы получили какой-то дар. И эти дары... Написано: служите друг другу. Так, первая истина, скажите, первая истина. Я одарен. У меня есть дар. Аминь, аллилуйя. Вторая истина, это дар, он был дан тебе, он был доверен тебе. У тебя этого не было, но Господь доверил тебе этот дар, он что-то дал тебе. Понимаешь, если Бог что-то свое дает тебе, он считает тебя значимым, важным. Ты нужен, ты надобен Господу. Скажи: я нужен Господу. Помните в той истории, когда Иисус посылает 2 учеников в Иерусалим перед Пасхой и говорит: идите, отвяжите осленка. Если спросят вас, зачем отвязываете, скажите, что он надобен Господу. Даже осленок был надобен Господу. Ну а тем более ты. Ты надобен Господу. Бог поместил в тебя свой дар, какой-то дар. Он поделился тем, что это его имение. Он от себя что-то взял и дал тебе. Скажи: я получил дар. Христос дал мне дар. И третья простая истина, послушайте, этот дар, он дан не для тебя, написано: служите друг другу. Этот дар, он не для тебя, это дар для того, чтобы ты служил другим людям. Он не работает в изоляции, он не работает в одиночестве, когда ты остаешься. Этот дар нужно развивать, и развивается он, когда ты соприкасаешься, когда ты служишь этим даром другим людям. Иными словами, этот дар нужно снова и снова отдавать. А отдавать его можешь только людям, только тем, кто рядом с тобой. И тактика дьявола, стратегия дьявола очень простая. Изолировать тебя, убедить тебя, что ты бездарь, что ты ничтожество, никакого дара у тебя нету, и ты остаешься один, и твой дар не развивается, ты закапываешь свой дар, свой талант. Бог этого не хочет. Послушай, дар, который тебе дан, он работает только, когда рядом есть другие люди. И когда ты им этот дар как-то передаешь, служишь им, что-то делаешь им. Вы слышите меня? Этот дар не работает в изоляции. Он не работает в одиночестве. Аллилуйя, слава Богу. Все, собственно. Какие дары у нас есть? Римлянам 12 глава. Бог, знаете, нам нужно поверить, что мы одарены. Вот просто поверь, что Бог одарил тебя, принявший Христа. Христос, он, как один брат говорит, один пастор, священник, он говорит: Христос, он как бабушка. Он никогда не приходит с пустыми руками. Когда у тебя была бабушка, она приходила к тебе, она с пустыми руками приходила. Ну, хоть что-нибудь, хоть конфетку да принесет. У нас есть группа в церкви, домашняя группа, где люди такого возраста уже, где бабушки. Вот как я не приду на эту группу домашнюю, они мне что-нибудь да принесут, что-нибудь да дадут. Они не ходят с пустыми руками, бабушки. Христос, Он как бабушка. Когда Он пришел в твою жизнь, Он не бабушка, но Он как бабушка. Он принес дары, Он одарил тебя. И тебе и мне, нам нужно верить, что мы являемся, послушайте, что мы одарены, у нас есть дар, у нас есть что-то, что мы можем дать другим людям, обогатить других людей. Мы можем сделать кого-то счастливыми, мы можем что-то сделать для кого-то, но никто другой не сделает. Тебе и мне, нам нужно верить, что у нас есть этот дар. Но этот дар работает, когда мы не изолируемся, когда мы встречаемся с другими людьми. Сказано, служите друг другу, каждый тем даром, который получил. Римлянам 12 глава, апостол Павел продолжает об этом говорить. Римлянам 12:3. Римлянам 12:3. Павел говорит, по данной мне благодати всякому из вас говорю, не думайте о себе более, нежели должно думать, но думайте скромно, здраво, по мере веры, которую каждому Бог уделил. Ибо как в одном теле у нас много членов, в физическом теле у нас много членов, но не у всех членов одно и то же дело. Носом я обычно нюхаю, да? Ртом мы едим, говорим, волосы, для красоты. Аминь. Но не у всех членов одно и то же дело, так мы многие составляем одно тело во Христе, а порознь один для другого члены. Смотрите, и как по данной нам благодати имеем различные харизмы. По данной нам благодати мы имеем различные дарования, различные харизмы. То имеешь ли пророчество? Пророчество по мере веры. Смотрите, пророчество, но для кого? Если у тебя есть пророчество, но для кого-то, ты не можешь себе пророчествовать дома у зеркала стоять. Конечно, можешь какое-то время, но потом это надоест. В зеркало скажешь, ты красавчик, ты муж Божий, ты жена Божья. Что еще? Сказал ты сам себе. Пророчество, оно для кого-то, чтобы кому-то служить. Библия говорит, 1 Коринфянам, не надо открывать, 14 глава, 4 стих, что когда мы пророчествуем, мы говорим людям. Открой. 1 Коринфянам 14:4. Послушайте, дар, который тебе дан, он для других людей. И ты одарен. Послушайте, я сегодня утром молился, я услышал, как Бог мне говорил, нужно верить, что ты одарен, нужно верить, что тебе дар этот дан. Просто поверь в это. Нам внушали, учителя или в детстве нам говорили, ты бездарь. Ты не одаренный, но ты очень одаренный. Просто этот дар нужно раскрыть его. Кто говорит на незнакомом языке, тот назидает себя, а кто пророчествует, тот назидает церковь. Третий стих можно... Второй. Так, кто говорит на незнакомом языке, тот говорит не людям, а Богу, потому что никто не понимает, он тайно говорит духом. И третий стих. А кто пророчествует, тот говорит кому? Людям. Дар пророчества, а он есть у нас, он есть, Боже мой, он есть в церкви, он есть, у многих из вас здесь этот дар пророчества есть. То этот дар для людей, скажи, для людей. Твои дары для людей. Аллилуйя. Можно вернуться в Римлянам 12 главу 6 стих. Дальше сказано, 6-7 стих. «Имеешь ли служение, пребывай в служении». Служить тоже кому? Ты не себе служишь, ты кому-то служишь, ты что-то для кого-то делаешь. «Имеешь ли служение?» Вот у нас есть служение организаторов. Встречают братья с реп-центра. Сегодня Виталий свидетельствовал. Вот у него такое свидетельство. 20 лет. Аллилуйя. Виталий, во имя Иисуса, все, ты за Господом будешь идти, аллилуйя, во имя Иисуса, аллилуйя. Аминь. Они служат сейчас, эти братья, сестры, они служат нам, встречают людей, помогают, кафедру ставят, воду наливают, убирают потом здесь все. Служение, прославление, они служат не себе, они Господу служат и вам служат. Служение учителей воскресной школы, они служат детям. Служение для кого-то, ты не можешь, дар, который тебе дан, это дар. Дар, способность служить, он для людей. Он не работает в одиночке, поэтому моя мысль сегодня простая. Как прошла эта неделя? Эта неделя, наверное, прошла ужасно. Если ты был один в изоляции, и ты ни с кем не встречался, и не служил никому своим даром, и твоя неделя прошла даром, впустую. А может быть и нет. Бог не хочет, чтобы твоя жизнь проходила впустую, чтобы она была даром, потому что Он одарил тебя. Одарил тебя, и он хочет, послушай, ты благословение. Дар, это означает подарок, это благословение. Подарки, они обогащают и печали не приносят. Аллилуйя. Тихие вы сегодня. Дальше, 8 стих. Смотрите, Павел здесь перечисляет различные дарования, различные дары, которые даны нам. Дар пророчества, он для людей. Служение для людей. Увещеватель, увещатель ли? Кто такой вещатель? Я раньше думал, вещатель — это тот, который в церкви людей строит. Говорит: о, ну как ты выглядишь вообще? Ну нельзя так ходить, нельзя так говорить. Это тот, кто, ну как, ругает людей. Нет, увещатель, знаете, кто это? У кого из... Это, я прочитал другой перевод, РБО, перевод Российского библейского общества. Если у тебя есть дар ободрять, ободряй людей. Дар ободрять людей. Понимаешь, просто дар ободрять людей. Да у тебя классно, да ты получится. Слушай, у тебя такая кофточка вообще шикарная вообще, тебе так к лицу идет. Ты красавчик, ух, как улыбаешься просто, ух. Дар ободрять. Это дар, аллилуйя. И он для кого? Кого ободрять? Себя ободрять? Нет, ободрять людей. Раздаватель ли? Кто такой раздаватель? Это человек, люди, которые помогают нуждающимся. У нас в церкви есть люди, которых вот дар, ну вот помогать нуждающимся. У нас будет объявление, мне Александр, наши ребята, Дмитрий Зиновьев, Александр звонит на неделе, говорит: пастор, мы, говорит, едем в детский дом во Фрязино. Я такой, ну, думаю, а, ну что? Он говорит: да, хотим просто спросить, чем мы можем помочь? Что мы можем сделать для детского дома? Там кто-то пришел, он там заборы покрасил, говорит, а нас попросили, Саш, что мы сделаем от церкви? Деревья будут пилить, он говорит, вот, это дар, пилить деревья. Дар, написано, раздаватель ли, это раздаватель, раздавать свое время, раздавать свои силы, помогать нуждающимся. Дмитрий Зиновьев вообще раззвонил, говорит, хотим навестить ветеранов войны на 9 мая. Мы от церкви, мы даем десятину наших пожертвований, мы даем городу, у нас накапливается сумма, и мы для города что-то делаем. И вот мы сейчас купим на эти деньги подарки ветеранам, некоторые там по 90, по 95 лет такие, вот здесь Начкаловская, Щелково, и вы можете участвовать в этом. Пойдем навестим, подарим им, помолимся за них, скажем, Бог любит вас, это от церкви. Может быть, это, не знаю, сколько им осталось, может быть. Но это вот, это дар. Дар помогать нуждающимся. Аминь. У кого-то из вас этот дар есть. Аллилуйя. Минимум вот у 10%, а некоторых несколько даров. Вы многогранные, вы мультигранные. Аллилуйя. Дальше. Вот хороший дар. Начальник ли, начальство с усердием. Дар руководства, дар руководить. Дар руководить. У нас есть начальник стройки нашей. Он там, ну, я не умею стройкой руководить. Я когда руководил, ну, я это все здесь бегал, закупал сам. Я не умею руководить стройкой, правду вам говорю. Я с этими узбеками, короче, я залазил на машину, разгружал, когда тут кирпич привозили. Я сам все находил. Я научился колоть фундаментные блоки, они такие длинные, 1,80 м. Я научился колоть с точностью до сантиметра. Привязываешь, там краном поднимаешь, арматурину вставляешь туда, говоришь, давай, отпускай. Кран бросает, она колется. Я не умею руководить стройкой. Я все делаю сам. Но пришел один брат, который, у кого строительная фирма, он сказал, так это так, это так, это так, и все его слушаются. У него дар, аллилуйя, руководить. Это руководство, это тоже дар. У вас он есть у кого-то, но он для кого-то, аллилуйя. И это нужно, необходимо. Ну, как тренер, вот он руководит игрой. Если тренера нет, нет капитана команды футбольной, нет тренера, нет тех, кто руководят, тогда игра не получится, ничего не произойдет. У кого-то есть дар быть тренером. Если вы родили, если вы кого-то родили, кто-то кого-нибудь когда рожал, вот у вас есть дар быть мамой, быть папой. А если не родили, ну, что делать? Дар все равно есть. Надо рожать, если не поздно. Хорошо. Бог. Послушай, но все эти дары, к чему я это говорю, они не работают, они бесполезны, когда ты изолируешь себя. И дьявол мастер по изоляции, чтобы ты остался дома, не знаю, ни с кем не общался, и никого не видел, ни с кем не встречался. И тогда твой дар бездействует, ты закапываешь его. Твой дар раскрывается, когда ты общаешься, когда ты служишь им, другим людям. Он для других людей. Следующий дар. Благотворитель ли? Благотвори с радушием. Кто такой благотворитель? У кого есть, буквально, у кого есть дар милосердия? Дар милосердия. Вот дар милосердия, вот это вот дар, когда вот, например, в царской семье дочери там, царя, они... В Первую мировую войну они шли в больницы, служили санитарками. Вот дар милосердия. У матери Терезы был такой дар, когда она в Индии на улицах Калькутты на улице перевязывала раны прокаженному. Журналист стоял недалеко от нее, подальше стал, говорит: мать Тереза, я не стал бы перевязывать это, я не стал бы делать это и за $1 000 000. Она, улыбаясь, ответила ему и сказала: и я бы не стала делать это за $1 000 000. Это дар милосердия. Послушайте, у каждого из нас, Библия говорит, что служите друг другу тем даром, который получил. У нас есть дар. Скажи, у меня есть дар. У меня есть, скажи, у меня есть харизма. У меня есть харизма от Господа. И я служу этим даром ближним людям. Аллилуйя. Также 1 Коринфянам, 12 глава. Знаете, на этой неделе, у меня неделя такая была нелегкая, у меня там я приболел, боролся там с болезнью, спина, потом глаз, чири на одном глазу выскочил, согнал, на второй перегнал, не туда его, выгнал с этого, он вернулся на старый глаз, да что ж такое-то, говорю, Господи, но во всем этом, я думаю, все равно пойду к людям. Пошел в одну семью, у нас одна семья уезжала, переезжала, я посидел с ними, помолился, попросил у них прощения, говорю, если что-то не так сделал, они такие, конечно, сделал, я говорю, простите меня, пошел, хорошо просто, понимаю, но вот я не знал, что им говорить, просто пришел к ним, чтобы быть с ними, чай попить, и мы сели часа два разговаривали, следующий день пошел в другую семью, вышел на Воронке, я метеоролог, я все о погоде знаю, зонт не взял, выходил из дома, багровый закат, ну, 8 часов вечера, ну, там какое-то облачко, думаю, дождя не будет, вышел, как дал, не то, что дождь, град, потом ливень, потом еще сильнее ливень, я прошел до нитки, домок, промок, пока дошел до этой семьи, но мы посидели, поговорили, пообщались, я понимаю, ну как, что-то я принес, вот мое присутствие, что-то оно сделало просто, мы общались. Библия говорит, вот общение, это, в этом общении, в простом общении, когда мы общаемся друг с другом, послушайте, ведь Бог все просто сделал. Когда мы общаемся друг с другом, в этот момент наш дар автоматически включается, и мы этим даром служим. Ты даже этого не понимаешь. Ты не приходишь так в семью, встаньте все здесь, сейчас я буду служить, сейчас дар включается. Нет. Так не работает. Ты просто пришел, и вы общаетесь, вы пьете чай, вы разговариваете, помолились. И в разговоре то, что ты сказал, то, что ты сделал, это дар автоматически. Он что-то произвел, он послужил, он вдохновил, он ободрил, он зажег других людей. Просто нужно общаться. Просто нужно прийти к кому-то, законтачиться, быть вместе, и твой дар сработает, он послужит. Общение, в общении есть жизнь. Послушайте, жизнь вечная, о которой Иисус говорил, это иметь общение с Богом через Иисуса Христа. В этом жизнь вечная, знать Бога, знать Иисуса Христа. И когда мы с Ним общаемся, вы знаете, мы были в Ватикане, нас 48 пасторов, служителей евангельских церквей, повезли на экскурсию в Ватикан. И нас принимал один из кардиналов, один из помощников Папы Римского. Вот так вот мы знакомились, мы дружим. Мы же с вами, знаете, кто мы с вами? Мы католико-православные протестанты. Мы любим католиков, мы любим православных, мы любим протестантов, все сейчас Бог объединяет. И там вопрос зашел, задали вопрос про одну женщину в католической церкви. Ее служение сопровождалось, она была монахиня, невероятными вещами просто. Она молилась за исцеление, она исцеляла людей именем Иисуса Христа, изгоняла бесов. А однажды во время молитвы увидели, как она поднялась в воздухе, в воздухе поднялась и повисла в воздухе. И, короче, монахи, которые были рядом, не знали, сжечь ее на костре или еще, короче, что с ней делать, ведьма. И тогда задали вопрос этому кардиналу, вот служение этой женщины, это оно было от Бога или она ведьмой была все-таки? Он снял очки, кардинал пожилой протер эти очки, глаза и сказал такую фразу, она меня просто поразила. Он сказал, говорит, Бог тех людей, которые приходят к Нему, ищут Его, приближаются к Нему, вознаграждает неожиданными дарами. Неожиданными дарами. Общение, простое общение твое с Богом. В молитвенной комнате, кстати, надо запустить. Аллилуйя. У нас есть молитвенная комната. О, мы пустим с этой стороны. Аллилуйя, друзья. Можете записаться в молитвенную комнату. Когда ты общаешься с Богом, просто общаешься, приходишь к Нему, поешь Ему, поклоняешься, плачешь, стоишь на коленях, не знаешь, что делать, читаешь Слово Божье, но ты открываешь свое сердце и говоришь, Господи, не знаю, как Тебе молиться, не знаю, как Тебя искать, как Тебя славить. Но в этом общении, послушайте, спустя это общение ты обнаруживаешь, чтобы ты был одарен Богом. Он одарил тебя миром, покоем, Слово тебе дал. Понимаете, Бог одаривает необычными дарами тех, кто общается с Ним. Бог одаривает твоим даром тех людей, с которыми ты общаешься. служить друг другу тем даром, который получил, это просто, значит, общаться, искать общение, быть в общине. Слово «общение» на греческом языке «кайнония». «Кайнония» означает тесные, близкие взаимоотношения, какие есть у мужа и жены. Не сексуальные отношения, а у мужа и жены у них все общее. Имущество, дети, дом. Вот в такой кайнонии, в таком общении, когда мы пребываем, когда ты не изолируй себя, иди на этой неделе кому-то. Просто рекомендация в течение недели, хоть кому-то из церкви приди в гости к неверующим людям. Они знают, что ты неверующий, они проповедуют Евангелие, но в конце, когда покушаете, чай попили, ты можешь сказать: а если у вас какая-либо нужда, можно я помолюсь за нее? Они не откажутся. Они с радостью согласятся. И ты прямо там помолись. Ну, не на языках, там, не в Духе Святом, там, о, там, Бог Авраама, Исаака, Иакова. Просто скажи: Отец Небесный, я прошу тебя, помоги, Господь, устроить ребенка в садик во имя Иисуса Христа. Просто помолись. В этом общении ты одаришь этих людей ответом на молитву. Ты одаришь их присутствием Бога. Служить друг другу тем даром, который мы получили, это просто пребывать в общении друг с другом. И в этом общении, простом, от сердца к сердцу, твой дар, то, чем ты обладаешь, сходит на других людей. Передается им, ты служишь этим даром. Слышишь? В общении вы сидели, помолились, пророчество пришло. Пришел туда, ты узнал, что с семьей общался, видел, что у них кушать нечего. А у тебя служение раздавателя. И ты увидел, что у них есть нужда, и ты раз-раз сгоношился, у самого не было домашней группы, потряс близких, и благословили человека. В общении, послушайте, активируется твой дар. В общении с другими людьми твой дар начинает служить другим людям. Просто нужно быть в общении. В изоляции твой дар закапывается. Закапывать свой дар – это изолировать себя от людей. Просто оставаться одному. Но ты дар, аллилуйя. Знаете что? Не только Бог дал тебе дары. Ты сам, поскольку этот дар, он стал… Аля, можешь показать слайд презентации? Я верю в чудеса, Его великие дела. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Аллилуйя. Слава Богу, скажи: я рад. Аллилуйя. Я рад, аллилуйя. Давай порадуемся, аллилуйя. Мы в церкви. Маленькое отступление. Было исследование, проведенное в течение многих лет, в 90-е годы, Кристиан Шварц, немецкий богослов. Было опрошено 34 314 человек из 1188 церквей по всему миру. Католики, православные, протестанты. В 32 различных странах мира. Опрашивали людей в церкви, чтобы выявить, какие церкви, почему одни церкви растут, другие не растут. И все эти опросники были обработаны, используя математические методы статистических исследований. Были определены 8 качественных характеристик растущей, живой, такой, ну, хорошей, доброй церкви. Мы не будем их все смотреть, но можно следующий. Но был выявлен один из этих признаков в этих церквях, которые растут. Знаете что, были выявлены счастливые христиане. Счастливые христиане. То есть в церкви спрашиваешь: ты счастливый? Один говорит: да. Ты счастливый? Нет. Ты счастливый? Нет. Потом вот тех, которых счастливых отобрали, опять расспросили их и вывели, почему одни христиане в церкви счастливы, а другие нет. Вы знаете, вот это исследование, вот кучу народу опросили. Христианин может быть счастлив в своей духовной жизни при выполнении двух условий, всего два условия. Когда он находится в служении, когда он служит, аллилуйя. И второе, знаете, условие, он служит в соответствии с тем даром, который Господь ему даровал. Хочешь быть счастливым? Иди к людям, иди в массы, иди к людям, не сиди дома. Емеля, ты не Емеля на печи. Ты не Илья Муромец, а если сидел на Илье, как тоже на печи он там лежал. Вставай, иди к людям, служи людям, общайся с людьми. Твой дар активируется в общении с другими людьми. Не изолируй себя. Ходите в гости друг к другу в своей домашней группе, в церкви. Найди сегодня кого-то, скажи: хочу в гости к тебе прийти. Мне проще напроситься, но в гости... Я когда говорю: в гости хочу прийти, я говорю: не надо накрывать стол. Люди боятся, там, ну, пастор придет, надо стол накрыть. Я говорю: не надо поляну, ничего, все, я приду, на 10 минут чай попью. На 10 минут попью чай. Я с собой чай что-нибудь беру и не обманываю. Но они все равно что-то накрывают, там картошку, и я ем, ну, уже, видите, живот уже отъел, хожу по гостям. Но просто ходите кому-то, будьте в общении, ищите общение, ломайте вот это чувство изоляции, одиночества, бунтуйте против одиночества, идите к своим. когда Петра и Иоанна избили, когда им сказали, не говорите об имени Христа, написано, они пришли к своим, и свои что сделали? Помолились за них, послужили тем даром, который у них есть, помогли. Нельзя, не оставайся один. Когда ты остаешься один, без общения, без людей рядом, ты закапываешь свой дар, свой талант. Пускать в оборот свой дар, это просто быть в общении с другими людьми, общаться и делиться тем, что Бог дал тебе в твоем сердце. Общаться, общаться же мы любим. Я в Армению приезжал, как там любят общаться, ой-ой-ой. В 11 вечера приехали с конференции, там такой, знаете, для общения стол накрыт просто. Ты потом не то что говорить, ты моргать не можешь уже. Общение – это сердце церкви. Общение – это сердце христианства. Иисус умер, чтобы мы общались с Богом Отцом. Церковь – это люди, которые общаются с Богом и друг с другом. И с неверующими людьми, чтобы через это общение с неверующими людьми, когда мы общаемся с неверующими людьми, неминуемо, неизбежно из нас выплеснет этот дар, Дух Святой что-то проговорит. Мы помолимся за них, мы благословим их, мы засвидетельствуем о жизни вечной. Но для этого нужно быть в общении. Не изолируй себя, я тебя умоляю. У тебя есть дар, который нужен церкви, нужен другим людям. И более того, не только у тебя есть дар, ты сам являешься даром. Скажи, я являюсь даром. Скажи, я подарок. Я дар. Драгоценный дар для людей вокруг меня. Как выявить свой дар? Я уже заканчиваю. Надеюсь, что я заканчиваю. Аля, давай. Как определить, то есть какой у тебя дар, какое у тебя служение? Вот 5 факторов, с помощью которых Бог готовит нас к служению. Смотрите, они очень простые. Расположение сердца, наклонности. Ну, что твое сердце склонно делать? Я говорю сейчас об общении и не только об общении. То есть можно, что тебе нравится делать? Нам всем нравится общаться, хорошо? Второе. Естественные способности и таланты. Какие твои естественные способности и таланты? Возможно, таким будет твое служение. Если ты... у нас у всех есть талант разговаривать, общаться, хорошо? Вот я к этому говорю. Все под общение, все это попадает. Третье. Личное качество, характер. Скажешь, я флегма, я человек замкнутый такой, я не люблю общаться. Приходи все равно, даже если ты флегма, приходи и молчи. Хорошо. Может быть, твое молчаливое присутствие, оно кого-то ободрит достаточно. Духовные дары, о которых мы читали, тоже ты ему можешь служить. Но эти духовные дары, еще раз говорю, они срабатывают автоматически в общении. И пятое, что помогает тебе определиться с твоим служением, это жизненный опыт. Жизненный опыт состоит из чего? Первое, из твоего образования. Какое твое образование? Оно пригодится. Я инженер-метеоролог, мое светское образование. Я недавно прочитал, что, оказывается, мы христиане, мы призваны, поскольку мы посажены на небесах, и мы с небес приносим волю Божию, приносим небеса, мы создаем атмосферу. А у меня в дипломе написано «инженер-метеоролог». Бог готовил меня, чтобы менять духовную атмосферу. И вас тоже, халали. Церковь метеорологов, халали. Люди, которые создают небесную атмосферу, халали, во имя Иисуса. Твое образование, оно поможет определиться своим даром. Твоя профессия, образование одно, профессия другая может быть, но все равно. У нас один брат есть, он электрик, помогает нам электрику делать. Мы благословляли его как могли, но у него золотые руки. Он сделал нам щиток местной электрики из Мособлэнерго. Пришли, заглянули в щиток и сказали, ого, у вас как на подводной лодке. Все аккуратно, все как на заводе сделано. Я не понимаю, как можно эти кривые провода так сделать, что там все вот так вот по линеечке. У него дар. Это его образование и профессия. Следующий. Это его дар, электриком быть. Если я вот в электрику суну свои руки, то не дай Бог просто. Я так взбодрюсь, наверное. Духовный опыт. Твой духовный опыт, твои встречи с Богом, твои переживания Бога. Это тоже часть жизненного опыта, который поможет тебе определиться своим служением. И что еще жизненный опыт включает? Перенесенные страдания. Страдания, оказывается, являются очень нужными, очень важными для того, чтобы ты мог служить людям. Потому что через то, что ты прошел, через боль, через потерю, ты можешь переживать людям, которые пережили боль и потерю. Ты можешь сострадать им, ты можешь, как ты понимаешь их ситуацию, ты можешь плакать с ними воистину, с плачущими. Аллилуйя. Все, можно убрать, убери это. Аллилуйя. Давайте встанем, помолимся. Аллилуйя. Аллилуйя. Давайте мы помолимся. Послушайте, вот то, что мы сейчас увидели, это не только... А можно вернуть этот слайд? Верни его все-таки. Смотрите, не просто у тебя есть какой-то дар. Но вот это твой жизненный опыт, твое образование, потише, Сема, твои личностные качества, характер, духовные дары, это то, кем ты являешься, понимаешь? Ну, духовные дары, ладно, тебе даны, но характер, наклонности, жизненный опыт, это то, кем ты являешься, кто ты есть. И вот то, кем ты являешься, кто ты есть, вот это все, ты весь вместе, в совокупности, ты являешься даром для других людей. Апостол Павел пишет в одном из посланий, он говорит, Бог утешил нас прибытием одного человека по имени Тит. Бог утешил нас прибытием Тита. Просто прибыл человек Тит. Не сказано, что он доброй вести принес что-то. Просто прибыл человек, один из друзей, соратников апостола Павла. И написано, то, что он прибыл, то, что он оказался рядом вместе с нами, это нас утешило, укрепило, ободрило. Твое присутствие, то, кем ты являешься, послушай, все это является даром для других людей. Ты являешься даром сам по себе. Ну, с Богом вместе, со всем, что Он сделал в твоей жизни, одарил тебя. Твоя жизнь является даром, но для того, чтобы она, этот дар был проявлен, нужно быть в общении с другими людьми. Нужно быть в общении с другими людьми, служить этим даром другим людям. Давайте помолимся, скажем, Отец Небесный, Боже, мы так благодарны Тебе за то, что мы получили Твои дары, Господь, при рождении ли, в момент покаяния, когда мы просили и ревновали о дарах духовных, Ты дал нам дары. И, Господь, наш характер, наши наклонности, Боже, Боже, то, что мы пережили, Господь, и все, что Ты нам дал, Боже, это определяет нас, это делает нас квалифицированными, делает нас способными служить другим людям. Боже, помилуй нас не оставаться в одиночестве, не изолировать себя от других людей, Господь, но общаться, быть с другими людьми, чтобы наш дар, Господь, наше присутствие, сама наша жизнь, Господи, она была ободрением, она служила другим людям во имя Иисуса Христа. Аллилуйя, мы благодарим Тебя за все, что Ты делаешь в нашей жизни, за наш жизненный опыт. Аллилуйя, Боже, за то, что мы проходим, Господь, и пройдя, Господь, мы этим ободряем, мы помогаем другим людям. Приди, Дух Святой. Помоги нам, Господи, на этой неделе не изолировать себя. Помоги нам искать общение, Господь, Боже, ходить друг к другу в гости. Боже, помоги нам не унижать, не принижать, Господь, себя, но, Боже, видеть себя, Господь, Твоими глазами. Ты любишь нас. Ты пришел жить в нас. Ты одарил нас. Мы не являемся ничтожеством, Господи. Ты верил нам свое имение, свои дары. Ты пришел обитать в нас. Ты умер за нас. Мы значимы. Мы важны. Мы ценны, Господи, для Тебя и для людей вокруг нас. Прости нас, Боже. Давайте мы покаемся и скажем, попросим Бога прощения за то, что мы смотрели на себя как на что-то незначимое, ненужное и бесполезное. Это ложь дьявола. Это ложь, что ты незначим, что ты не важен. Твоя жизнь не имеет никакого значения. Это ложь. Господи, прости нас. Прости меня, Господи, что я думал о себе, что моя жизнь незначима, не важна. Боже, я раскаиваюсь в этой лжи. Я отрекаюсь от этой лжи во имя Иисуса Христа. Прости меня, Господи. Прости, что я верил в ложь. Я разрушаю эту ложь, Господь. Я принимаю истину. Боже, покажи мне Твою истину. Покажи мне, кто я в Твоих глазах, Господь. Покажи мне людей, Господь, сейчас. Напомни мне. Покажи мне сейчас тех людей, которым я послужил, которые были благословлены тем даром, которым я обладаю. Моей жизни, Господи, покажи мне сейчас этих людей во имя Иисуса Христа. Покажи мне, Господи. Аллилуйя. Покажи мне, Господь, также тех людей, которым я могу послужить моей жизнью. Аллилуйя. Тем, кем я являюсь. Приди, Дух Святой. Спасибо Тебе, что Ты высвобождаешь нас, Господь, в Твою жизнь, в Твое призвание, с тем, чтобы мы наши дары, Господь, наши дары, нашу жизнь, Господь, мы пускали ее на служение. Аллилуйя. Мы умножали, Господь, то, что Ты нам даровал. Спасибо Тебе. Приди, Дух Святой. Благодарим Тебя во имя Иисуса Христа. Славим Тебя. Аллилуйя. Хочу также обратиться к тем людям, кто не принимал Иисуса Христа Господом и Спасителем. Вы знаете, вы сотворены по образу и подобию Бога. Бог любит вас. Вы нужны Богу. Но вас отделяет от Бога грех. И вы знаете, что Бог есть. Вы хотите с Ним общаться, но грех отделяет вас от Бога. Иисус Христос, мы праздновали Пасху. Что на Пасху произошло? Христос на кресте умер за ваши грехи, принял ваше наказание, и Он разрушил стену греха, стоящую между вами и Богом. Но для того, чтобы это стало реальностью, чтобы грех был удален, нужно попросить воскресшего Христа прийти в вашу жизнь, простить ваши грехи, и тогда ваша жизнь изменится. Бог подарит вам самое дорогое, что у Него есть, жизнь вечную. Он пошлет Дух Святой в ваше сердце, самый большой дар. Он пошлет любовь свою в ваше сердце. Вы примете новые дары. Ваша жизнь станет, ваше тело храмом Святого Духа. Начнется новая жизнь с Богом. Та жизнь, которая была изначально для вас запланирована Господом. Но для этого нужно Иисуса принять в свое сердце. Скажите, как принять в молитве? В какой молитве? В молитве покаяния. Я хотел бы вас вести в этой молитве. Если вы хотите со мной помолиться, и поднимите руку, мы помолимся этой молитве покаяния, в которой вы примете Иисуса Христа в свое сердце. Дайте мне знак рукой, если вы не уверены. Аллилуйя. Давайте склоним головы. Я знаю, есть новые люди. Мы не будем заставлять выходить вас вперед. Но давайте мы... Хорошо, спасибо огромное. Давайте мы склоним головы все вместе. Мы поможем вам молиться. Склоните головы. И от всего сердца скажите Господу эти слова. Бог, скажите так, Бог Отец, я благодарю Тебя за то, что Ты любишь меня. И Ты отдал Сына Своего, Иисуса Христа, за мои грехи. Я грешник. Я отделен от Тебя моими грехами. Но Ты умер за мои грехи. И Ты воскрес. Ты живой сейчас. Я прошу Тебя, прости мне все мои грехи. Омой меня. Очисти Своей кровью от всякого греха. Иисус Христос, будь моим Господом, будь моим Спасителем. Я приглашаю Тебя. Войди в мое сердце Духом Твоим Святым и останься со мною навсегда. Я благодарю Тебя за прощение грехов, за жизнь вечную, за то, что я теперь дитя Бога. Во имя Отца, Сына и Святого Духа. Аминь. Аминь. Если вы помолились этой молитвой первый раз, Бог простил ваши грехи. Ваши грехи прощены. Библия говорит, если мы покаемся в наших грехах и примем, исповедуем Иисуса Христа Господом и Спасителем, Бог простит нам наши грехи, очистит. Он простил вам ваши грехи, очистил вас от всякой неправды. Он стал вашим Богом. И в вашей жизни вы увидите изменения. Вы сегодня отсюда уйдете, а как будто на веселье. Как будто на веселье. Что такое? Что со мной? А на веселье от того, что грехи прощены. Грехи сковывали нас кандалы. Грехи давали нам чувство вины и стыда. Грехи отделяли нас от Бога. И все это ушло из вашей жизни. Ушло. Кандалы ушли. Осуждение ушло. Вина ушла. И поэтому такое чувство радости и такой легкости, как опьянение. Господи, как хорошо с Тобою. А хорошо с Ним, правда. Аллилуйя. Он хороший, Он добрый. Он всегда добрый. Аллилуйя. Господи, мы благодарим Тебя за каждого, кто сегодня принял Тебя в свое сердце. Мы провозглашаем, что и грехи прощены, Господь. Они Твои дети, и мы просим Тебя, Боже, пусть благодать Твоя, печать Святого Духа Божия сойдет на них прямо сейчас и сохрани их от всякого зла. Во имя Отца, Сына и Святого Духа весь народ да скажет. Аминь. Слава Богу. Аллилуйя.